Алмазная корона. Достать проволоку было просто. Мотки проволоки всегда лежали в подвале дома для нужд иллюминации в царские дни. Проволоку протягивали перед домом между стволами акации и вешали на нее шестигранные фонарики с разноцветными стеклами. В середине фонарика зажигалась елочная свечка, и на тротуаре под каждым фонарем качалась многоцветная звезда. Там же в подвале рядом со связками фонариков в углу стояли трехцветные флаги, вывешиваемые над воротами в торжественных случаях. Отрезав кусачками немного мягкой железной проволоки, я принес ее домой и при помощи плоскогубцев сделал из нее нечто вроде небольшой короны, более, впрочем, похожей на корзиночку, чем на корону. Но это не имело существенного значения, так как это была еще не корона, а лишь ее остов. Затем я приступил к приготовлению насыщенного соляного раствора, дело совсем нетрудного. Чайный стакан с теплой водой, надо было понемножку подсыпать поваренной соли, принесенной из кухни в деревянной банке, и делать это до тех пор, пока соль не перестанет растворяться. Как только соль перестанет растворяться, стало быть, стоп, вода превратилась в насыщенный раствор. После этого я привязал нитку к верхушке короны и осторожно погрузил ее в стакан с насыщенным раствором, так чтобы она висела, не касаясь дна. А нитку я привязал к карандашу, положенному сверху на стакан, как и полагалось по всем правилам проведения этого увлекательного физического опыта. Стакан с насыщенным раствором поваренной соли и висящей в нем коронкой следовало как можно осторожнее подставить в какое-нибудь тихое, спокойное местечко и ждать, набраться терпения и ждать. Недели через 2-3, а то и через месяц, вода насыщенного раствора настолько испарится, что избыточная соль в виде красивых кристаллов осядет на проволоке, и остов проволочной короны вдруг в один какой-то неуловимый миг превратится как бы в алмазную коронку. Теоретически все это было очень просто. Количество переходило в качество. Но на практике... этот опыт представлял известные трудности. Главная трудность заключалась в терпении. Требовалось громадное терпение, чтобы не потревожить раньше времени стакан с насыщенным раствором. Таинство кристаллизации должно было совершаться в полной неподвижности и тишине. С величайшей осторожностью я влез на стул, поставил стакан с остовом коронки на шкаф и придвинул его к стене. Это место, по моему мнению, было самое тихое во всей нашей квартире. Здесь стакан должен был стоять в полной неподвижности, пока превращение не совершится. Мне стоило огромных усилий воли не становиться по нескольку раз в день на стул для того, чтобы посмотреть на стакан, таинственно блестевший среди пыли, покрывавший верхнюю доску шкафа. Я предупредил кухарку, чтобы она ни в коем случае не вытирала пыль со шкафа, что она с удовольствием исполнила. Я потребовал от всех домашних, чтобы они открывали шкаф с большой осторожностью и ходили мимо него на цыпочках. Я обещал им чудо кристаллизации. Самое удивительное, что я нашел в себе силу воли не испортить дело излишней торопливостью. Правда, несколько раз я становился ногами на кровать и оттуда издали смотрел на стакан, желая убедиться, что уровень насыщенного раствора понизился. Он действительно постепенно понижался. Жидкость явно испарялась, оставляя на стенке стакана мутные круги истекшего времени. Но до стакана я ни разу не дотронулся, сам удивляясь твердости и упорству своего характера. И судьба вознаградила меня. В один прекрасный день я влез на стул, заглянул на шкаф и увидел, что кристаллизация совершилась. В глубине души я сомневался, что опыт может удастся. Сначала я даже не поверил своим глазам, потому что вместо проволочного остова передо мной блестела сказочная корона, как бы унизанная кристаллами горного хрусталя. Она была похожа на беседку в зимнем саду, сверкающую в лучах январского солнца граненными нитями гололедицы. Это впечатление усиливала погода, стоявшая на дворе, морозная, солнечная, безоблачная, со страусовыми перьями оснеженных деревьев перед вегельком старушки Языковой, у которой недавно умер от чахотки внук, Молодой человек с тонким большим носом и крупными выставленными вперед зубами, белеющими под жиденькими усиками. Тогда в замерзших окнах светились разноцветные лампадки и погребальные свечи. Я с ужасом переступил порог тесной гостиной старушки Языковой, наполненной клубами ладана, и увидел серебряный гроб и парафиновое лицо покойника. Сразу же мне повезло. По дороге в гимназию мне удалось похвастаться стариной коронкой, показав ее сначала Надьке Заря Зареницкой, которая шла в гимназию в нарядной шубке с ранцем за спиной, а потом Жорке Мельникову, что, по моему мнению, очень меня возвысило в их глазах. В гимназии, насквозь пронизанной ледяным ярким солнцем, моя коронка тоже произвела большое впечатление, несмотря на то, что многие мальчики уже сделали себе подобные коронки, но, по-моему, их коронки были гораздо хуже моей. Я понес свою коронку в учительскую, показал ее Акацапову, и он одобрил коронку, выразившись примерно так. «Мы с Круевичем совместно считаем, что твой опыт с насыщенным соляным раствором вполне удался. Молодец, старайся». Это был один из самых счастливых дней моей жизни. Я весь светился торжеством и радостью, как созданная мною коронка, попадая в луч солнца, сверкала, как бриллиантовая. Единственное, что несколько испортило мое настроение, это коронка, которую принес в класс один богатый изобретательный мальчик. Его коронка была примерно такая же, как моя, но она была покрыта не белыми, а ярко-синими кристаллами, что придавало ей вид, сделанный из чистейших сапфиров. Оказывается, мальчик растворил в воде не поваренную соль, а медный купорос, почему его коронка и получилась такой сверкающей синей, вызвав общее восхищение. Сапфировую коронку даже выставили в физическом кабинете для обозрения, а ее создателю Бурис поставил пятерку. Я чуть не плакал от обиды и решил во что бы то ни стало сделать коронку еще более сверкающую и синюю, но не смог этого сделать, потому что, во-первых, у меня не было денег на покупку медного купороса, а во-вторых, я не знал, где он продается. Но все же, согласитесь, моя коронка была тоже ничего себе. Каждый раз, когда я читаю Бориса Годунова и дохожу до того места, где Марина говорит своей горничной «Алмазный мой венец», я вижу черный шкаф и на нем стакан с насыщенным раствором поваренной соли, а в этом растворе блестит уже совсем готовая коронка. И траурно оснеженные деревья перед домиком старушки Языковой, где сквозь замерзшие окошки видны огоньки лампадок и погребальных свечей.